ослабил империализм, привел к дальнейшему углублению общего кризиса капитализма. В ряде стран Европы и Азии победили социалистические революции. Главная особенность и отличительная черта второго этапа состоит в том, что социализм вышел за пределы одной страны и превратился в мировую систему. Под ударами национально-освободительной борьбы начался распад колониальной системы. В результате сокращения сферы господства империализма основные его противоречия еще более обострились. Третий, современный этап новейшей истории начался во второй половине 50-х годов. В отличие от предыдущих этапов, он возник не в связи с мировой войной. Важнейшими чертами третьего этапа является дальнейшее ослабление капитализма, усиление могущества и международного влияния мировой социалистической системы, которая все более превращается в решающий фактор развития человеческого общества, крах системы колониального угнетения, превращение мирового коммунистического движения в самую влиятельную политическую силу нашего времени. Империализм, переживающий необратимый процесс упадка, стремится ослабить позиции социализма. Он приспосабливается к условиям противоборства двух систем, рассчитывая упрочить свое положение. Однако засилие монополий не только обостряет все прежние противоречия империализма, но и порождает новые. Все глубже становится антагонизм между интересами подавляющего большинства нации и хозяевами монополий. Империализм бессилен вернуть утраченную им историческую инициативу, повернуть вспять развитие современного мира. Магистральный путь развития человечества определяют мировая социалистическая система, международный рабочий класс, все революционные силы. Международное совещание коммунистических и рабочих партий. Документы и материалы. Москва, 1969 год, страница 289. Примечание редакции. Борьба СССР, других социалистических стран, всех миролюбивых сил, направленная на обеспечение прочного мира и безопасности, дает положительные результаты. В отношениях между государствами с различным общественным строем все больше утверждается принцип мирного сосуществования. Происходит поворот от международной напряженности к разрядке, ослаблению угрозы новой мировой войны, к добрососедским отношениям и сотрудничеству. Изучение новейшей истории позволяет проследить закономерности развития человеческого общества в современную эпоху, правильно понять сложные процессы, происходящие в мире, и определить свое место в преобразовании жизни на нашей планете.